Сойер. Хейл. Это первое, что я прохрипел, когда в открывшейся двери показался Седрик. Вы ее. Седрик кивает. Она просто была на работе. Ты перепугал ее до чертиков, но в остальном она в порядке. Скоро приедет сюда. Я проваливаюсь в подушку, и от следующего вздоха кружится голова, настолько глубоким он получается. Кажется, что я был подключен к электрическому току много часов подряд, даже в бессознательном состоянии. Теперь же напряжение резко отключили, и мгновение я сомневаюсь, будут ли работать все функции тела или теперь все окончательно развалится. Как ты? И хочу ли я вообще это знать? Седрик так медленно подходит ближе, будто опасается, что я сейчас брошусь ему на шею и высосу мозги. Наверное, у меня действительно такой вид, словно я собираюсь это сделать. Я еще никогда так не накуривался. А еще мне никогда не казалось, что я дышу в шарик, воздух из которого утекает через десятки дырочек. Человеку не нужно много кислорода, чтобы лежать на спине. Но даже для этого его сейчас не хватает. Седрик выглядит так, будто его вот-вот стошнит, пока он пытается не обращать внимания на торчащую у меня из груди трубку, которую трудно не заметить. «Дренаж легких», — прерывисто дыша объясняю я. «Там воздух, где его быть не должно. Пневмоторакс». «Это пройдет?» «Надеюсь». «Что вообще произошло?» Он так спрашивает, как будто и без того уже знает больше меня, а я могу лишь согнуть пальцы, чтобы отмахнуться. Не осилю сейчас всю историю, дыхания не хватит. Ты выглядишь реально хреново, Сид. Никогда не видел, чтобы кто-то так бледнел. По сравнению с его лицом, даже у простыни более здоровый цвет. «Ты в зеркало смотрелся?» — спрашивает он. «Не могу. Дышать могу. И то с трудом, хотя на мне кислородная маска. Не похоже, что с большим успехом. Я пытаюсь изобразить минимальную версию покачивания головой. Обезболивающий тут просто улет. Правда, потрясная вещь. Но, тем не менее, движение — плохая идея. Меня интубировали на ночь». Интубация — введение трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. С тех пор я чувствую себя шпагоглотателем, очень фиговым шпагоглотателем, который после первой попытки никогда больше не будет глотать шпагу, не говоря уже о чем-нибудь еще. Черт, Сойер! Седрик очень медленно садится на стул возле кровати. Мы можем что-нибудь для тебя сделать? Да, слушай. Зои поехала в паб. Она пришлет фотки на твой телефон. У меня теперь его нет. У меня теперь вообще ничего нет. Вот такие дела. Это подождет. Тебе не обязательно сейчас на это смотреть. Все равно в данный момент ты ничего не изменишь. Я заставляю себя улыбаться, чтобы не разозлиться. Уже их получил? Да? Давай потом на них взглянем, ладно? Нет, показывай. Я должен увидеть. Седрик бубнит что-то нелестное о здравом смысле, вытаскивая из кармана брюк айфон. Она пишет, чтобы ты не переживал. Фундамент стабилен, а все остальное можно заменить. У тебя хорошая страховка. Знаю, хоть раз сделал что-то правильно. Седрик нехотя сует дисплей мне под нос. Трудно что-то понять, у него слишком трясется рука, пока я за нее не хватаюсь. Окна на месте, по крайней мере, со стороны гавани. Кроме них спасать там почти нечего. Как это случилось? Захлопни пасть, Сид. Здание, вероятно, под угрозой обрушения, и Зоя делала снимки через открытую дверь. Внутри все черное, внушительных размеров куча черного обугленного дерева. Черт, чтоб его. И почему ты сразу не вышел? Пожарная сигнализация должна ведь... Захлопни, пожалуйста, пасть. Вой пожарной сигнализации до сих пор слышен в ушах. Как ты оттуда выбрался, Сойер? Захлопни пасть. Я не собирался этого говорить, но не сдержался. Я понятия не имею, ясно? Извини. И ты меня. Увеличь крышу у окна. Забудь, твоя квартира, ее больше нет, окей? Конечно, нет. Все это проклятое дерево. Пламя наверняка так взвилось, будто нацелилось на звезды в небе. Зоя пишет, что ты можешь пожить у нее, в детской. Он нервно проводит рукой по волосам. Прости, но зачем твоей сестре детская? Что они задумали? Седрик, крыша, покажи мне хренову. Последнее слово превращается в рваный вздох, и мне будто приходится проглотить осколок, а потом выплюнуть его обратно. Я так чертовски устал. Крышу, пожалуйста. Он знает, что мне нужно. Разумеется, знает. Всю жизнь Седрик не слышал от меня о Торе ничего, кроме ворчания. Но, само собой, он знает, что я привык к этим пернатым. Крыша — одна сплошная копоть. Окно — черная дыра. Над рамой ничего нет. «Твои чайки улетели», — тихо произносит Седрик, твердо глядя на меня. «Они вовремя...» «Они были слишком маленькие». Мне еле удается выговорить эти слова. Потом на мгновение воцаряется тишина. Я не дышу и даже не уверен, что у меня до сих пор бьется пульс. А в следующую секунду в груди все сжимается, и боль, появившаяся откуда-то из глубины, оттуда, куда не достают обезболивающие и успокоительные, пробивает плотину. Я издаю стон, хриплый и грубый. Что-то разрывает душу. Такое ощущение, что из меня вытекает кровь. А на самом деле я, скорее всего, просто рыдаю. Седрик в шоке смотрит на меня. Его ладонь уже застыла над экстренной кнопкой, а я сквозь рыдание повторяю последние слова, чтобы он не подумал, будто я теряю сознание. Они были слишком маленькие. Он не отвечает. Вместо этого кладет руку мне на шею, наклоняется и притягивает мою голову к своему плечу. И молча дает мне выплакаться. Я плачу не из-за паба, даже не из-за своего кусочка надежной гавани, которого больше нет. Я плачу? Нет. Я реву и всхлипываю и дрожу до спазмов в груди, потому что мне страшно. Это тот самый сокрушительный вид страха, который ставит тебя на колени, вынуждая скулить и умолять. Мне страшно за Хейл и за себя самого. Страшно, что этот тип убьет меня и отнимет все, что я люблю. Просто все. Просто потому, что может. Я бы по ней так скучал, по этой жизни. Я был чертовски близок. И еще я плачу из-за чаек. Они были дрянными и надоедливыми соседями, но они были моими соседями. Они думали, что со мной они в безопасности. Они были еще совсем маленькими. Я продолжаю рыдать на плече у Седрика, когда вбегает медсестра. Видимо, ей подали сигнал, какие-то данные на мониторе. Седрик говорит очень спокойно и четко. «Дайте ему пару минут». И позволяет мне плакать дальше. Не знаю, сколько времени прошло, когда дрожь наконец утихает. Ко мне возвращается возможность дышать ровнее, и тут же наваливается такая тяжесть, словно я не спал целую неделю. Седрик снова аккуратно выпрямляется. У него влажные глаза, но, по крайней мере, он уже не белый, как мел. «Запомни, как это делать», — просто заявляет он. «Что? Реветь, как младенец?» Не могу больше говорить. Слишком устал, слишком ослаб. Слишком накачан лекарствами, которые уже начинают оплетать и успокаивать все открытые раны. Выплескивать дерьмо. Затем он вдруг смотрит на мобильник и улыбается. А теперь я пошел. Почему-то это меня расстраивает. Лежать тут одному, когда снова понадобится порыдать, ужасно. Билли написала, Ханна ждет перед дверью, они пустят ее после того, как я выйду. Отмена миссии меня ничего не расстраивает. Спасибо за то, что ты был здесь, что ты все еще здесь, что ты мой друг, лучший друг. По тебе я бы тоже скучал. У Седрика опять появляется намек на улыбку, за которой мне всегда хочется ему врезать. Почему бы ему просто не решить? Он собирается улыбаться или смотреть трагичным взглядом. Обязательно делать и то, и другое сразу. Спасибо, что не сдался этой ночью, Сойер. Черт, а это еще что значит? Было так близко. Ты вообще себя видел? Вот настолько близко. Он сжимает большой и указательный пальцы. Сид. Я не хотел этого знать. Ты действительно можешь радоваться, что выжил. Другого я бы тебе так быстро не простил. Он смеется, уходя, и вытирает лицо футболкой.